когда Гаррис достигнет почтенного возраста, он будет точь-в-точь, как дядюшка Поджер. Я так ему и сказал. Я добавил, что не допущу, чтобы он взваливал на себя так много работы. Я сказал: «Нет, нет, уж лучше ты раздобудь бумагу, карандаш и прейскурант, и пусть Джордж записывает, а я буду все делать». Первый вариант составленного нами списка пришлось забраковать. Несомненно, Темза в своем верхнем течении недостаточно судоходна, и по ней не сможет подняться судно, которое вместит все, что мы сочли необходимым взять с собой в путешествие. Мы разорвали список и озадаченно посмотрели друг на друга. Джордж сказал: «Так ничего не выйдет. Нужно думать не о том, что нам может пригодиться, а только о том, без чего мы не можем обойтись». Джорджу иногда приходят в голову дельные мысли, просто удивительно. Эта его мысль, несомненно, была мудрой, причем не только по отношению к данному случаю, но и по отношению ко всему нашему странствию по реке жизни. Сколько людей, плывущих по этой реке, рискует затопить свои ладьи, перегружая их всяким нелепым скарбом, который, как им думается, сделает путешествие приятным и удобным, а на самом деле оказывается просто-напросто ненужным хламом. Чем только не нагружают они свое утлое суденышко, заваливая его до самой верхушки мачты. Тут и нарядные одежды, и огромные дома, бесполезные слуги и толпы светских знакомых, которые ценят вас не дороже двух пенсов, из-за которых вы не дадите и полутора. Пышные приемы с их смертной тоской, предрассудки и моды, тщеславие и притворство и самый громоздкий и бессмысленный хлам — опасение, что о вас подумает ваш сосед. Тут роскошь, вызывающая только пресыщение, удовольствие, набивающее оскомину, показная красота, подобная тому орудию пытки в виде железного венца, который в древние времена надевали на преступника и от которого нестерпимо болела и кровоточила голова. Все это хлам, старина. Выбрось его за борт. Он делает твою ладью такой тяжелой, что ты надрываешься, сидя на веслах. Он делает ее такой неповоротливой и неустойчивой, что у тебя нет ни минуты покоя, ни минуты отдыха, которую ты мог бы посвятить мечтательной праздности. Тебе некогда взглянуть ни на легкую рябь, скользящую по отмели, ни на солнечных зайчиков, прыгающих по воде, ни на могучие деревья, глядящие с берегов на свое отражение, ни на зеленые и золотые дубравы, ни на волнующийся под ветром камыш, ни на осоку, ни на папоротник, ни на голубые незабудки. Выбрось этот хлам за борт, старина, пусть будет легка ладья твоей жизни, возьми в нее только самое необходимое — уютное жилище и скромные радости, ту, которая тебя любит и которая тебе дороже всех, двух-трех друзей, достойных называться друзьями, кошку и собаку, одну-две трубки, вдоволь еды и вдоволь одежды, и немного больше, чем вдоволь питья, ибо жажда — страшная вещь. И ты увидишь тогда, что ладья твоя поплывет легче, что ей почти не грозит опасность перевернуться, да и не беда, если она перевернется. Нехитрый, добротный груз ее не боится воды. Тебе хватит времени и на размышления, и на труд, и на то, чтобы насладиться солнечным светом жизни, и на то, чтобы слушать, затаив дыхание, эолову музыку, которую посланный Богом ветерок извлекает из струн человеческого сердца, и на то, чтобы... Прошу прощения, я отвлекся. Итак, мы поручили составление списка Джорджу, и он приступил к делу. «Обойдемся без палатки», — сказал Джордж. Лучше возьмем лодку с тентом. Это проще и удобнее. Мысль показалась удачной, и мы ее одобрили. Не знаю, видели ли вы когда-нибудь такую штуку? Вы укрепляете над лодкой железные дуги и натягиваете на них большой брезент, прикрепляя его к бортам лодки от носа до кормы, и лодка превращается в своеобразный домик. И в нем очень уютно, хотя и чуточку душно, но что поделаешь, все на свете имеет свою оборотную сторону, как сказал один человек, когда у него умерла теща и пришлось раскошелиться на похороны. А Джордж сказал, что в таком случае нам достаточно будет взять пледы по одному на каждого, фонарь, кусок мыла, щетку, гребенку одну на всех, зубные щетки на каждого отдельно, таз, зубной порошок, бритвенный прибор. Не правда ли это похоже на урок иностранного языка? И штуки две купальных полотенец. Я давно заметил, что люди всегда делают грандиозные приготовления, когда собираются ехать куда-нибудь поближе к воде, но что они не так уж много купаются, когда приезжают на место. То же самое получается, когда едешь на морские купания. Обдумывая поездку в Лондоне, я всегда твердо решаю, что буду вставать рано утром и купаться до завтрака. И я благоговейно укладываю в чемодан трусики и купальное полотенце. Я всегда беру с собой красные трусики. В красных трусиках я себе очень нравлюсь. Они мне очень идут. Но стоит мне приехать на побережье, я чувствую, что меня не так тянет к утреннему купанию, как тянуло, когда я был в городе. Наоборот, я скорее чувствую, что меня тянет валяться в постели до последней минуты, а потом сразу спуститься к завтраку. Однажды добродетель все-таки берет верх, я встаю ни свет ни заря и кое-как одеваюсь и беру трусики и полотенце и мрачно плетусь к морю. Но оно меня не радует, словно кто-то нарочно приберегает для меня особенно пронизывающий восточный ветер и выкапывает все острые камни и кладет их сверху, и затачивает выступы скал, и слегка присыпает их песочком, чтобы я не мог их разглядеть, а потом берет и переносит море куда-то дальше. И вот я должен, дрожа от холода и обхватив плечи руками, прыгать по щиколотку в воде добрых 2 мили. А когда я добираюсь до моря, то встреча оказывается бурной и в высшей степени оскорбительной. Огромная волна хватает меня и швыряет так, что я с размаху сажусь на каменную глыбу, которая подложена тут специально для меня. И прежде чем я успеваю вскрикнуть «Ох!» и сообразить, что случилось, налетает новая волна и выносит меня в открытый океан. Я начинаю отчаянно барахтаться, стремясь выплыть к берегу, и мечтаю увидеть вновь родимый дом и верных друзей, и жалею. Жалею, что обижал сестренку в мальчишеские годы. Я хочу сказать, в мои мальчишеские годы, в ту самую минуту, когда я окончательно прощаюсь со всякой надеждой, волна отступает и оставляет меня распластанным на песке с раскинутыми руками и ногами наподобие морской звезды. Я поднимаюсь и оглядываюсь и вижу, что боролся за свою жизнь над бездонной пучиной глубиной в 2 фута. Я ковыляю к берегу и одеваюсь, и плетусь домой, где мне надо изображать, что я в восторге. И вот теперь, если послушать нас, то можно подумать, что все мы собираемся каждое утро совершать дальние заплывы. Джордж сказал, что приятно проснуться в лодке ранним утром, когда еще свежо, и окунуться в прозрачную реку. Гаррис сказал, что купание до завтрака – незаменимое средство для улучшения аппетита. Он сказал, что у него лично от купания всегда улучшается аппетит. Джордж заметил, что если Гаррис собирается есть больше, чем всегда, то он, Джордж, вообще возражает против того, чтобы Гаррис купался даже в ванне. Он сказал, что грести против течения с грузом провианта, необходимым для прокормления Гарриса, и без того каторжная работа. «На это я», — возразил Джорджу, — «что зато нам всем будет намного приятнее сидеть в лодке с чистым и свежим Гаррисом. Пусть даже ради этого нам придется взять несколько сот фунтов съестного сверх нормы». И Джордж, рассмотрев дело с моей точки зрения, взял назад свои возражения по поводу купания Гарриса. «Мы, наконец, сошлись на том, что захватим 3 купальных полотенца, чтобы не дожидаться друг друга». По поводу одежды, Джордж сказал, что достаточно взять по 2 спортивных костюма из белой фланели, а когда они запачкаются, мы их сами выстираем в реке. Мы спросили его, пробовал ли он стирать белую фланель в реке, а он нам ответил, собственно говоря, нет, но у меня есть приятели, которые пробовали и нашли, что это довольно просто. И мы с Гаррисом имели слабость поверить, что он и в самом деле представляет себе то, о чем говорит, и что 3 приличных молодых человека, не имеющие видного положения и влияния в обществе, и не обладающие опытом в стирке, действительно могут с помощью куска мыла отмыть в водах Темзы свои рубашки и брюки. Впоследствии нам было суждено узнать, увы, слишком поздно, что Джордж просто гнусный обманщик и ровным счетом ничего не смыслит в этом деле, если бы вы увидели нашу одежду после. Но, как пишут в наших бульварных романах, не будем предвосхищать события. Джордж склонил нас к тому, чтобы взять по смене белья и большой запас носков на тот случай, если лодка перевернется и надо будет переодеваться, а также побольше носовых платков, которые понадобится для вытирания вещей, и по паре башмаков, кроме спортивных туфель, тоже на случай, если мы перевернемся. Потом мы стали обсуждать продовольственный вопрос. Джордж сказал, «Начнем с завтрака». Джордж — человек методичный. Так вот, к завтраку нам нужна сковородка. Тут Гаррис возразил, что она неудобоварима. Но мы попросту предложили ему не прикидываться идиотом, и Джордж продолжал. «Чайник для кипятка, чайник для заварки и спиртовка». «Но ни капли керосина!» — многозначительно сказал Джордж. Гаррис и я согласились. Однажды мы захватили в дорогу керосинку, но это было в первый и последний раз. Целую неделю мы провели словно в керосиновой лавке. Керосин просачивался. Я не знаю, что еще обладает такой способностью просачиваться, как керосин. Мы держали его на носу лодки, и оттуда он просочился до самого руля, пропитав по пути всю лодку и ее содержимое, и расплылся по реке, и въелся в пейзаж, и отравил воздух. Дул то западно-керосиновый ветер, то восточно-керосиновый ветер, то северо-керосиновый ветер, то юго-керосиновый ветер. Но приходил ли он с ледяных просторов Арктики или зарождался в знойных песках пустынь, он был одинаково насыщен благоуханием керосина. И керосин просачивался до самого неба и губил солнечные закаты, а лунный свет положительно провонял керосином. В Марло мы попытались отделаться от него. Мы оставили лодку у моста и попробовали удрать от него пешком на другой конец города, но он последовал за нами. Город был насыщен керосином. Мы зашли на кладбище, и нам показалось, что здесь покойников хоронят в керосине. На Хай-стрит воняло керосином. «Как только люди могут здесь жить», — думали мы, и мы шагали милю за милей по Бирмингемской дороге, но толку от этого не было никакого, вся местность была пропитана керосином. Когда закончилась эта поездка, мы назначили встречу в полночь на заколдованном месте под чертовым дубом и поклялись страшной клятвой. Мы целую неделю божились и чертыхались по поводу керосина самым заурядным обывательским образом, но для такого экстраординарного случая этого было недостаточно. Мы поклялись страшной клятвой никогда не брать с собой в лодку керосина, разве только от блох. Итак, мы решили на сей раз удовольствоваться денатурированным спиртом. Это тоже порядочная гадость. Приходится есть денатурированный пирог и денатурированное печенье, но для принятия внутрь в значительных дозах денатурат более полезен, чем керосин. Что касается других элементов, составляющих завтрак, то Джордж предложил яйца и ветчину, которые легко приготовить, холодное мясо, чай, хлеб, масло и варенье. «К ленчу, — сказал он, — у нас будет печенье, холодное мясо, хлеб с маслом и варенье, но не крошки сыра». Сыр. Сыр, как и керосин, слишком много о себе воображает. И он, видите ли, желает заполнить собой всю лодку. Он становится хозяином положения в корзине с провизией и придает запах сыра всему ее содержимому. Вы не можете сказать в точности, едите вы яблочный пирог или сосиски с капустой, или клубнику со сливками. Все это кажется сыром. Сыр очень уж силен по части благоухания. Как-то раз один из моих друзей купил в Ливерпуле несколько головок сыра. Это был изумительный сыр, острый и со слезой, а его аромат мощностью в 200 лошадиных сил действовал с ручательством в радиусе 3 миль и валил человека с ног на расстоянии 200 ярдов. Я как раз оказался в Ливерпуле, и мой друг, который должен был остаться там еще дня на два, спросил, не соглашусь ли я захватить сыр в Лондон. «С удовольствием, дружище!» — ответил я. «С удовольствием!» Мне принесли сыр, и я погрузил его в кэп. Это было ветхое сооружение, влекомое беззубым и хромоногим лунатиком, которого его владелец в разговоре со мной, забывшись, назвал лошадью. Я положил сыр наверх, и мы припустились аллюром, который мог бы сделать честь самому быстрому из существующих паровых катков. И все шло привесело, словно во время похоронной процессии, пока мы не завернули за угол. Тут ветер пахнул ароматом сыра в сторону нашего скакуна. Тот пробудился от транса и в ужасе, всхрапнув, помчался со скоростью 3 миль в час. Ветер продолжал дуть в том же направлении, и не успели мы доехать до конца улицы, как наш рысак уже несся во весь опор, развивая скорость до 4 миль в час и без труда оставляя за флагом всех безногих коллег и тучных леди. Чтобы остановить его у вокзала, кучеру потребовалась помощь 2 носильщиков. И то им, наверное, это не удалось бы, не догадайся, один из них набросить свой платок на ноздри лошади и зажечь обрывок оберточной бумаги. Я купил билет и гордо прошествовал на платформу со своим сыром, причем люди почтительно расступались перед нами. Поезд был переполнен, и я попал в купе, где уже было 7 пассажиров. Какой-то желчный старый джентльмен попытался протестовать, но я все-таки вошел туда и, положив сыр в сетку для вещей, втиснулся с любезной улыбкой на диван и сказал, что сегодня довольно тепло. Прошло несколько минут, и вдруг старый джентльмен начал беспокойно ерзать. «Здесь очень спертый воздух», — сказал он. отчаянно спертый, — сказал его сосед. И тут оба стали принюхиваться, и скоро напали на верный след, и, не говоря ни слова, встали и вышли из купе. А потом толстая леди поднялась и сказала, что стыдно так издеваться над почтенной замужней женщиной, и вышла, забрав все свои 8 пакетов и чемодан. Четверо оставшихся пассажиров некоторое время держались, пока мужчина, который сидел в углу с торжественным видом и, судя по костюму и по выражению лица, принадлежал к мастерам похоронного дела, не заметил, что это наводит его на мысль о покойнике. И все остальные трое пассажиров попытались пройти в дверь одновременно и стукнулись лбами. Я улыбнулся черному джентльмену и сказал, что, видно, купе досталось нам двоим, и он в ответ любезно улыбнулся и сказал, что некоторые люди делают из мухи слона. Но когда поезд тронулся, он тоже впал в какое-то странное уныние, а потому, когда мы доехали до Кру, я предложил ему выйти и промочить горло. Он согласился, и мы протолкались в буфет, где нам пришлось вопить и топать ногами и призывно размахивать зонтиками примерно с четверть часа. Потом к нам подошла молодая особа и спросила, не нужно ли нам чего. «Что вы будете пить?» — спросил я, обращаясь к своему новому другу. «Прошу вас, мисс, на полкроны чистого бренди», — сказал он. Он выпил бренди и тотчас же удрал и перебрался в другое купе, что было уже просто бесчестно. Начиная от Кру, купе было предоставлено полностью в мое распоряжение, хотя поезд был битком набит. На всех станциях публика, видя безлюдное купе, устремлялась к нему. «Мария! Мария, сюда, скорее! Здесь совсем пусто!» «Давай, давай сюда, Том!» — кричали они. И они бежали по платформе, таща тяжелые чемоданы, и толкались, чтобы скорее занять место. И кто-нибудь первым открывал дверь и поднимался по ступенькам и отшатывал. И падал в объятия следующего за ним пассажира, и они входили один за другим, и принюхивались, и вылетали пули, и втискивались в другие купе, или доплачивали, чтобы ехать первым классом. С Хьюстонского вокзала я отвез сыр в дом моего друга. Когда его жена переступила порог гостиной, она остановилась, нюхая воздух. Потом она спросила: «А что это? Не скрывайте от меня ничего». Я сказал: «Это сыр. Том купил его в Ливерпуле и просил отвезти вам». И я добавил, что она, надеюсь, понимает, что я тут ни при чем. И она сказала, что она в этом не сомневается, но когда Том вернется, у нее еще будет с ним разговор. Мой приятель задержался в Ливерпуле несколько дольше, чем ожидал, и через 3 дня, когда его все еще не было, меня посетила его жена. Она сказала: «Что вам говорил Том насчет этого сыра?» Я ответил, что он велел держать его в прохладном месте и просил, чтобы никто к нему не притрагивался. Она сказала: «Никто и не думает притрагиваться. Том его нюхал?» Я ответил, что, по-видимому, да. И прибавил, что ему этот сыр как будто пришелся очень по душе. «А как вы считаете?» — осведомилась она. «Том будет очень расстроен, если я дам дворнику саверен, чтобы он забрал этот сыр и зарыл его». Я ответил, что после такого прискорбного события вряд ли на лице Тома когда-нибудь вновь засияет улыбка. Вдруг ее осенила мысль. Она сказала: «Может быть, вы возьметесь сохранить этот сыр, я пришлю его к вам». «Сударыня», — ответил я, — «лично мне нравится запах сыра, и поездку с ним из Ливерпуля я всегда буду вспоминать как чудесное завершение приятного отдыха, но в всем грешном мире мы должны считаться с окружающими. Леди, по чьим кровам я имею честь проживать, вдова, и к тому же, насколько я могу судить, сирота, она решительно, я бы даже сказал, красноречиво возражает против того, чтобы ее, как она говорит, водили за нос. Мне подсказывает интуиция, что присутствие в ее доме сыра, принадлежащего вашему мужу, она расценит как то, что ее водят за нос. А я не могу позволить, чтобы обо мне говорили, будто я вожу за нос вдов и сирот».